Я не любитель собственных творений, да и чужих, по чести говоря. Не изумляйся, приземленный гений, когда не рукотворная заря, а каленую пламенем играет, и фаэтон среди небесных ям, лавируя, сгорая, озаряет до смертных мук, неведомая нам. Любовь и страх стучатся в дверь. Гони их на всесожжение, в бронзовые огонь, в окно, чтоб горло жгла космогония, агония. Межзвездный алкоголь еще неутоленный перстью дышит перо твое. Струится яд и мед из узких уст, но предок не услышит, потомок удивленный не поймет, как ты, сорвавшись с лестницы отвесной, он все тебе заведомо простил, когда повис над колокольной бездной, зияющими крохами светил.